Глава 42. Полковник Федман Кассат погиб в бою. Мельком взглянув на монету, Кассат бросился за Шрайком. Миг головокружения, и все вокруг залил яркий солнечный свет. Шрайк прижал руки к корпусу и попятился. Казалось, в его глазах отражается кровь, забрызгавшая скафандр Кассада. Кровь Кассада. Полковник огляделся. Они снова оказались в долине гробниц, но как здесь все изменилось? На месте каменистой пустоши, примерно в полукилометре от долины, вырос лес. На юго-западе, где раньше виднелись руины града поэтов, мягко сияли в лучах заката башни и сводчатые галереи большого города, обнесенного крепостным валом. Между городом и долиной раскинулись луга с высокой травой, колыхавшейся под ветерком, который изредка налетал с вершины уздечки. Слева от Кассада простиралась сама долина. Ее изъеденные эрозией скальные стены осели и поросли бурьяном. А гробницы? Похоже, их только что соорудили. С обелиска и монолита еще не были убраны строительные леса. Стены и крыши ослепительно сверкали, точно их позолотили и на совесть отполировали, но входы были закрыты наглухо. Вокруг сфинкса громоздились какие-то таинственные машины, опутанные толстыми кабелями. Кассат наконец догадался. Он попал в далекое будущее, на несколько веков, а то и тысячелетий вперед, в канун дня, когда гробницы были отправлены в прошлое. Он обернулся. Несколько тысяч мужчин и женщин выстроились рядами на травянистом склоне, бывшем когда-то скалой. Все стояли молча, пожирая Кассада глазами, словно солдаты, ожидающие приказа полководца. Кое-где мерцали силовые скафандры, но гораздо чаще встречались шерсть, чешуя и крылья. Кассат уже видел подобных людей в том месте времени, где его исцелили. Монета. Она стояла между Кассадом и этой странной армией. Мягкий бархатисто-черный комбинезон, силовое поле вокруг талии, красный шарф на шее и какое-то оружие с тонким, словно былинка, стволом за плечами. И не сводила с него глаз. От этого взгляда раны полковника заныли с новой силой, и он покачнулся. Монета не узнавала его. Ее лицо выражало ожидание, недоумение, страх. То же самое, что и лица остальных. Долина была погружена в тишину, только ветер порой хлопал флажком или шуршал травой. Кассат смотрел на монету, она на него. Шрайк, почти по колено в траве, застыл стальным истуканом в 10 метрах от полковника. А позади Шрайка, преграждая путь к долине, выстроились легионы Шрайков. Плечом к плечу, ряд за рядом, острые, как бритвы, клинки сверкали в лучах заката. Своего Шрайка, Шрайка, Кассат узнал лишь по пятнам крови на шипах и панцире. В глазах монстра пульсировал багровый огонь. «Это ты? Не так ли?» Раздался позади Кассада негромкий голос. От резкого поворота он почувствовал головокружение. Монета. Она застыла в нескольких шагах от него. Те же коротко подстриженные волосы и глубокие зеленые глаза с коричневыми искорками. Та же тонкая, почти прозрачная кожа. Кассаду захотелось коснуться ее щеки, провести пальцем по знакомому изгибу нежных губ, но руки словно налились свинцом. «Это ты?» — повторила монета, но уже с утвердительной интонацией. «Тот самый воин, чье появление я предсказывала». «Ты не узнаешь меня, монета?» В нескольких местах тело Кассада разрублено почти до кости. Но что боль от ран в сравнении с болью души в этот миг? Покачав головой, она знакомым движением откинула волосы со лба и переспросила. «Монета? Красивое имя. Оно означает и дочь памяти, и напоминающее». «Разве оно не твое?» Монета улыбнулась, и Кассаду вспомнилась ее улыбка на лесной поляне, где они впервые встретились. «Нет», — негромко ответила она. «Пока еще нет. Я только что прибыла сюда. Мое странствие и служение еще не начались». И она назвала Кассаду свое имя. Кассад заморгал и недоверчиво коснулся прохладной щеки. «Я люблю тебя», — наконец сказал он. «Мы встречались на полях сражений, затерянных в памяти. Ты всюду была со мной». Он оглянулся. «Это конец моего пути?» «Да». Кассат обвел взглядом армию шрайков, перегородивших долину. «Значит, война. Несколько тысяч против нескольких тысяч». «Война», — подтвердила монета. «Несколько тысяч против нескольких тысяч на 10 миллионах миров». Кассат опустил веки и кивнул. Скафандр не переставал обрабатывать раны и вводить ультраморфин, но боль и слабость нарастали. 10 миллионов миров». Он снова открыл глаза. «Значит, последняя битва?» «Да». «И победитель получит власть над гробницами?» Монета бросила взгляд на долину. «От победителя зависит, отправится ли первый, уже погребенный там шрайк, прокладывать путь другим». Она указала на армию шрайков. «Или же человечество будет само распоряжаться своим прошлым и будущим». «Ничего не понимаю», — глухо сказал Кассат. «Впрочем, солдаты вообще мало что смыслят в политике». Наклонившись, он поцеловал удивленную монету, снял с ее шеи красный шарф и аккуратно привязал этот клочок ткани к стволу своей десантной винтовки. Индикаторы показывали, что заряды и патроны еще не кончились. «Я люблю тебя». Федман Кассат вышел вперед и, протянув руки к людям, молча стоявшим на склоне, крикнул в полный голос. «За свободу! За свободу!» — грянули в ответ 3000 голосов, и по долине прокатилось эхо. Высоко держа винтовку с развивающимся на ветру алым лоскутом, Кассат повернулся к шрайку. Тот двинулся ему навстречу, раскинув руки и вытянув пальцы лезвия. И Кассат с боевым кличем бросился на шрайка. Монета не отставала от него ни на шаг. За ними шли тысячи. Когда все кончилось, монета с горсткой уцелевших избранных воинов отыскала Кассада на кровавом жневье. Они осторожно извлекли его из смертельных объятий искорёженного шрайка, омыли и обредили истерзанное тело и понесли сквозь расступающуюся толпу к хрустальному монолиту. Там тело полковника опустили на возвышение из белого мрамора, сложив оружие в ногах. Перед гробницей запылал огромный костер, и во все уголки долины двинулись мужчины и женщины с факелами в руках. Все новые и новые люди спускались с лазурного неба на хрупких с виду летательных аппаратах, напоминавших мыльные пузыри, на энергетических крыльях, просто на зеленых и золотых светящихся кольцах. Позже, когда над озаренной пламенем костров долины засверкали холодные звезды, монета простилась со всеми и вошла в сфинкс. Люди запели. На поле битвы среди изорванных знамен и изрубленных панцирей, обломков клинков и оплавленных кусков металла шныряли мелкие грызуны. К полуночи пение прекратилось. Толпы провожающих, затаив дыхание, отпрянули назад. Гробницы времени засветились. Яростный антиэнтропийный прилив отбросил людей к воротам долины, к сияющему в ночи городу. А огромные гробницы вдруг задрожали, свежее позолота потемнело, стало бронзовой, и они начали свой долгий путь в прошлое. Преодолевая бешеный напор ветра, ламия брон миновала светящийся обелиск. Песок обжигал кожу и резал глаза. На вершинах скал плясали трескучие статические разряды, сливавшиеся с призрачным свечением гробниц. Закрыв руками лицо, ламия медленно брела вперед, время от времени выглядывая в щелочку между пальцами. Поравнявшись с хрустальным монолитом, ламия остановилась. Сквозь разбитые панели струился золотистый свет, выхватывая из темноты беснующиеся дюны на дне долины. В гробнице кто-то был. Ламия пообещала Солу никуда не сворачивать, но теперь она отчетливо видела внутри монолита человеческий силуэт. Кассат, пропавший без вести. Консул, Вдруг он вернулся, они и не заметили из-за бури. Или, может быть, отец Дюре? Ламия двинулась к озеру Золотого Света и, помедлив перед рваной дырой, ведущей в гробницу, шагнула внутрь. Она очутилась в грандиозном зале с чуть заметной в сумраке прозрачной крышей. От странного золотого света, похожего на солнечный, стены казались янтарными. Ярче всего была освещена площадка в центре зала. На небольшом возвышении покоился Федман Кассат, облаченный в черный мундир ВКС. Его могучие, истинно бледные руки были сложены на груди. В ногах лежала старая десантная винтовка и еще какое-то незнакомое ламии оружие. Суровое лицо полковника застыло в смертном покое. Несомненно, он был мертв. В воздухе точно запах ладана, повисла гробовая тишина. Но ламия смотрела не на полковника. Опустившись на одно колено, перед ложем Кассада застыла зеленоглазая красавица лет 25-28 в черном комбинезоне. Ламия вспомнила историю полковника и мгновенно узнала его фантастическую возлюбленную. «Монета?» — прошептала она. Правой рукой женщина касалась камня рядом с телом полковника. Вокруг ложа плясали фиолетовые силовые поля, и какая-то неведомая энергия струилась сквозь воздух, преломляя золотые лучи, так что колено преклоненная женщина в черном оказалась окутанной призрачной дымкой. Вот она подняла голову и, увидев ламию, поднялась на ноги и кивнула. Ламия шагнула к ней. Тысячи вопросов вертелись у нее на языке, но темпоральный прилив в зале достиг апогея. Страшное головокружение швырнуло ее назад. А когда ламия очнулась, погребальное ложе с телом Кассада под силовым полем стояло на прежнем месте, но монета исчезла. Ей захотелось броситься назад, к Солу, чтобы рассказать ему обо всем и переждать с ним бурю и ночь. Но сквозь скрежет бури и завывание ветра до ламии вновь донеслись отдаленные крики. Там, за песчаной завесой, терновое дерево. Подняв воротник, ламия Брон вышла наружу и двинулась сквозь бурю к дворцу Шрайка. Висящая посреди космоса каменная глыба напоминала гору из детской книжки. Здесь было все. Зазубренные пики, острые гребни, отвесные склоны, узкие каменные карнизы и широкие террасы и, наконец, одетая в снеговую шапку вершина, на которой мог бы уместиться всего один человек, да и то, стоя на одной ноге. Изгибаясь на бегу, река спускалась из космоса в полукилометре от горы и, преодолев многослойное силовое поле, достигала, наконец, самой широкой террасы и неправдоподобно медленно устремлялась в пропасть, к следующей каменной ступени. Там она растекалась широким веером бегущих под гору ручьёв. Заседание трибунала происходило на самой высокой террасе. 17 бродяг, 6 мужчин, 6 женщин и 5 особей неопределенного пола расположились внутри каменного круга, охваченного кольцом лужайкой, которая, в свою очередь, была огорожена стеной скал. Посреди всех этих кругов стоял консул. «Вам известно, что мы знаем о вашем предательстве?» Начала допрос свободная Дженга, глашатай полноправных граждан клана свободных из роя Тельца. «Известно», — ответил консул, облаченный в свой лучший темно-синий костюм и темно-бордовую накидку. Голову украшала парадная треуголка. «Мы знаем, что вы убили свободную Андиль, свободного Илиама, центрального Бетца и специального Торренса». «С техниками я не был знаком, только с Андиль», — тихо ответил консул. «Но вы их убили?» «Да». «Безо всякого повода? Без предупреждения?» «Да». «Убили, чтобы завладеть устройством, доставленным ими на Гиперион, Машины, которые, как мы сообщали вам, остановят так называемые темпоральные приливы, распахнет гробницы времени и освободит Шрайка». «Да». Консул отрешенно глядел в пространство поверх плеча свободной Дженги, словно пытался разглядеть что-то вдали. «Вам объяснили, — продолжала Дженга, — что устройство будет включено лишь после того, как мы выдворим из системы корабли гегемонии. В канун нашей высадки и оккупации Гипериона. Когда появится возможность установить контроль над Шрайком». «Да». «И тем не менее вы убили наших людей, отправили нам ложный рапорт и самовольно включили устройство за много лет до оговоренного срока». «Да». Мелио Арундес и Тео Лейн с мрачным видом стояли позади консула. Свободная Дженга скрестила на груди руки. Это была типичная представительница племени бродяг. Высокая, худая, безволосая. Она носила мантию, от которой не отказалась бы и королева, сапфирно-синюю, переливающуюся, словно впитывающую свет. Ее лицо было далеко не молодым, но кожа оставалась гладкой, а темные глаза смотрели зорко и проницательно. «Это произошло 4 ваших стандартных года назад. Неужели вы думали, что мы забудем об этом?» — продолжала она. «Нет». Консул взглянул ей прямо в глаза, и уголки его губ дрогнули. «Свободная Дженга, я хорошо знаю, что о предательстве не забывают». «И тем не менее вы вернулись к нам». Консул молчал. Стоявший чуть поодаль Тео Лейн думал только об одном — чтобы ветер не сорвал с головы консула треуголку. Происходящее казалось ему кошмарным сном, чего стоило одно плавание по космической реке. Возле корабля их ждала длинная и низкая гондола с экипажем из 3 бродяг. Когда гости уселись на средней скамье, рулевой оттолкнулся длинным шестом, и лодка, даже не развернувшись, поплыла туда, откуда прибыла. Казалось, река потекла вспять. Завидев впереди водопад, Тео зажмурился. Однако, секундой позже, когда он приоткрыл один глаз, низ все еще оставался внизу, а река текла, как и подобает нормальной водной артерии. Правда, теперь с одной стороны выгнулась зеленая стена, поверхность их астероида, а сквозь 2-метровую толщу воды за бортом виднелось не дно, а звезды. Затем лодка преодолела силовое поле, рубеж атмосферы, и стремительно понеслась по извивающейся ленте воды. Река, очевидно, была заключена в силовую трубу, иначе путешественники задохнулись бы, только невидимую. На тамплиерских кораблях-деревьях и в экзотических отелях в открытом космосе силовые заграждения успокоительно мерцали. Здесь же река, лодка и люди оставались наедине с необъятной вселенной. «Сомнительно, чтобы река служила обычной транспортной артерией», — неуверенно проговорил Арундес. Тео заметил, что профессор вцепился в борт мертвой хваткой. Ни бродяга, сидевший на корме, ни двое на носу не снизошли до общения с ними, лишь утвердительно кивнули, когда консул спросил, та ли это лодка, которую обещали. «Они хотят пустить пыль в глаза», — шепотом пояснил консул. «Эту реку используют как рой на отдыхе, да и то исключительно в церемониальных целях. Движение астероидов только усиливает впечатление». «Чтобы подавить нас техническим превосходством?» — вполголоса спросил Тео. Консул кивнул. Река делала кульбиты и сальто-мортале, иногда чуть ли не поворачивала обратно, образовывала умопомрачительные петли, скручивалась в тугую спираль, как фибропластовый канат, и ни на миг не переставала сверкать на ослепительном солнце Гипериона. Порой она заслоняла его, и тогда вода казалась живой и расплавленной радугой. У Тео дух захватило, когда, глянув на речную петлю в 100-метровой высоте над собой, он увидел на фоне солнечного диска силуэт рыбы. Тем не менее, лодка, несущаяся вперед со скоростью лунного челнока, ни разу не перевернулась. Арндусу это напомнило спуск на каноэ по высоченному водопаду без страховки. С реки хорошо просматривались элементы роя, горевшие в небе подобно звездам. Массивные кометы Фермы, их пыльные поверхности украшали геометрические узоры, посевы вакуумных твердых культур. Шаровые города с нулевой гравитацией, прозрачные сферы не совсем правильной формы, начиненные разнообразной флорой и фауной и напоминающие фантастических амёб. Многокилометровые разгонные сети, создававшиеся веками. Их первые звенья были модули, жилые контейнеры и эко-резервуары, словно украденные со съемок исторического фильма о заре космической эры. На сотни километров тянулись великолепные леса, издали похожие на обширные плантации водорослей. Силовые поля, а также паутина корней лиан соединяли их с ускорителями и командными блоками. Круглые деревья качались на гравитационном ветру, сверкая всеми цветами земной осени. Золотисто-зеленым, шафранно-оранжевым, медно-алым, когда на них падали прямые солнечные лучи. Полые астероиды, давно покинутые их обитателями и приспособленные под автоматические заводы и обогатительные фабрики. Снаружи они сплошь заросли ржавой арматурой и ажурными охладительными башнями, а внутри пылали термоядерные реакторы, сравнимые разве что с кузницей вулкана. Огромные сферические доки. Их истинные масштабы открывались лишь в сопоставлении с факельщиками и крейсерами, шнырявшими вокруг, будто сперматозоиды, берущие на абордаж яйцеклетку. Но самое поразительное впечатление на гостей произвели странные создания, несколько раз промелькнувшие над ними. Не то рукотворные машины, не то живые существа, а, скорее всего, и то, и другое. Насекомые звездолеты или звездолеты-насекомые, огромные бабочки, подставлявшие Солнцу энергокрылья. Заметив гондолу, они поворачивали в ее сторону антенны и наставляли на реку свои фасетчатые, отражающие звездный свет глаза. Из отверстий в телах этих бабочек, сквозь которые без труда пролетел бы истребитель ВКС, то и дело выпархивали небольшие крылатые существа, напоминавшие людей. А потом впереди показалась гора. Нет, целый горный хребет. Некоторые вершины ярко блестели, облепленные сотнями эко-пузырей. Другие были открыты космосу, но и на них кипела жизнь. Одни были связаны между собой 30-километровыми висячими мостами или притоками реки. Другие пребывали в гордом одиночестве. И вот она, последняя гора, выше Олимпа, выше пика Хиллари на Асквите. Последний прыжок реки в пропасть, к вершине. Тео, консул и Арндес, бледные, потерявшие дар речи, вцепились в скамью. Последние километры. Только сейчас они поняли, с какой бешеной скоростью двигались все это время. На последних 100 метрах река, не тормозя, сбросила энергию и, снова войдя в атмосферу, вылетела на луг, где прибывших уже поджидали, безмолвный каменный Стоунхендж и молчаливый трибунал клана. «Если они хотели произвести на меня впечатление», — пробормотал Тео, едва под днищем гондолы зашуршала трава. «Им это удалось». «Почему вы вернулись в рой?» — продолжала допрос свободная Дженга. Она расхаживала по кругу с грацией, присущей лишь родившимся в космосе. «Меня попросила об этом госпожа Гладстон», — ответил консул. «И вы прибыли, зная, что можете поплатиться жизнью». Консул был слишком джентльмен и дипломат, чтобы пожать плечами. Он только приподнял брови. «Чего хочет от нас Гладстон?» — подал голос бродяга, которого Дженга представил как глашатая полноправных граждан Центрального Минмуна. Консул перечислил 5 вопросов секретаря Сената Гегемонии. Глашатый Минмун, скрестив руки на груди, взглянул на свободную Дженгу. «Мы ответим сразу на все», — заявила она, устремив взгляд на Арндеса и Тео. Вы двое слушайте внимательно. На случай, если человек, доставивший сюда вас и эти вопросы, не вернется с вами на корабль. Минутку. Тео встал между консулом и Джангой. Прежде чем выносить приговор, вы должны принять во внимание следующие обстоятельства. Свободная Джанга не дала ему договорить. Впрочем, Тео вдруг умолк. Консул многозначительно сдавил ему плечо. «Итак, отвечаю на ваши вопросы», — повторила Джанга. Высоко над ней, бесшумно, словно косяки рыб, проносились бесчисленные уланы. «Гладстон спрашивает, почему мы напали на сеть?» Она обвела внимательным взглядом 16 бродяг, остальных членов трибунала. И продолжила. «Мы не нападали на сеть. За исключением этого роя, пытающегося занять Гиперион, пока не открылись гробницы времени, ни один наш корабль не выступал против сети». Трое граждан гегемонии, не сговариваясь, шагнули к Дженге. Потрясенный консул, сбросив маску невозмутимости, пробормотал. «Но это неправда. Мы видели...» «Я тоже видел передачу по мультилинии». «Небесные врата разрушены! Роща богов сожжена!» «Довольно!» — резко оборвала консула свободная Джанга. «С гегемонией сражается только этот рой. Его братья находятся там, где их впервые обнаружили дальние локаторы сети. Они удаляются от сети, опасаясь новых провокаций. С нас достаточно брешей». Консул растерянно потер переносицу. «Но тогда кто же...» «Вот именно», — усмехнулась свободная Джанга. «Кто способен устроить такой спектакль? Кому выгодна гибель миллиардов?» «Техноцентр», — выдохнул консул. Гора медленно вращалась вокруг своей оси, и как раз в этот миг наступила ночь. Порыв ветра пронесся по горной террасе, раздув одежды бродяг и накидку консула. Вспыхнули яркие звезды. Казалось, высокие камни Стоунхенджа светятся изнутри. Тео Лейн подошел ближе к консулу, словно боялся, что тот сейчас упадет. «Одних ваших слов недостаточно», — сказал он предводительнице бродяг. Джанга спокойно произнесла. «Мы представим вам доказательства передачи по связующей пропасти, поступающей от наших раёв в реальном времени изображения звездного поля». «Связующая пропасть?» — переспросил Арундес с непривычной тревогой в голосе. «Вы называете ее мультилинией». Свободная Джанга подошла к ближайшему камню и провела рукой по шершавой поверхности, словно согреваясь от его внутреннего тепла. В небе продолжали кружиться звезды. «Теперь второй вопрос, Гладстон. Мы не знаем, где находится техноцентр. Уже много веков мы бежим от него, боремся с ним, боимся его, ищем, но он неизменно ускользает. По совести не вы, а мы должны спросить, где она, эта паразитическая опухоль, которой мы давным-давно объявили войну». Консул сутулился. «Если бы мы знали. Руководство сети принялось разыскивать техноцентр еще до Хиджры, но он неуловим, как Эльдорадо. Ничего. Ни потаенных планет, ни астероидов, нафаршированных аппаратурой, никакого ключа к разгадке». Он безнадежно махнул рукой. «С тем же успехом можно предположить, что центр затаился в каком-нибудь из ваших раёв». «У нас его нет», — твердо заявил глашатый Мин-Мун. Консул все же пожал плечами. «В ходе Хиджры проводилась великая разведка. Были обследованы тысячи миров, и планеты, не набравшие 9,7 балла по 10-бальной шкале, просто игнорировались. Так вот, техноцентр может оказаться в любой точке тех исследовательских трасс. Разве найдешь его? Да и сеть за это время успеет 100 раз погибнуть. Вся надежда была на вас». Дженга покачала головой. Первый рассветный луч озарил вершину горы, и линия терминатора с поразительной быстротой заскользила по ледникам в их сторону. «В-третьих, Гладстон просит нас прекратить огонь. Если не считать рой в системе Гипериона, мы вообще не являемся воюющей стороной и прекратим огонь, как только установим контроль над Гиперионом. Кстати, это может случиться с минуты на минуту. Нам только что донесли. Десант овладел столицей и ее космопортом». «Великолепно. Поздравляю», — бросил в сердцах Тео, невольно сжав кулаки. «Спасибо за поздравление», — с достоинством ответила свободная Джанга. «Передайте Гладстон, что мы готовы объединиться с вами в борьбе против техноцентра». Она обвела взглядом безмолвных членов трибунала. «Но поскольку нас отделяют от сети многие годы пути, а контролируемым техноцентром порталом мы не доверяем, наша помощь, скорее всего, превратится в отмщение за гибель гегемонии. Техноцентр не уйдет от возмездия». «Это обнадеживает». Сухая улыбка тронула губы консула. «В-четвертых, Гладстон спрашивает, можем ли мы встретиться с нею». «Разумеется. Если, конечно, она согласна прибыть в систему Гипериона. Только ради этого мы сохраним портал ВКС. Сами мы не собираемся им пользоваться». «Почему?» — озадаченно спросил Арундас. Ему ответил непредставленный гостям мохнатый, фантастически разукрашенный бродяга. «Приборы, которые вы называете порталами, — это мерзость, надругательство над связующей пропастью». «Понимаю. Религиозное табу». Консул сочувственно кивнул. Мохнатый бродяга энергично замотал головой. «Ничего подобного. Ярмо на шее — дьявольский контракт, который обрек вас на застой. Вот что такое на самом деле порталы. Мы к ним и близко не подойдем». «В-пятых, — продолжала свободная Джанга, — упоминание Гладстон о взрывном нейродеструкторе — ничто иное, как ультиматум. Только направлен он не по адресу. Силы, которые крушат вашу сеть, не имеют ни малейшего отношения к кланам 12 братьев». «Остается верить вам на слово». Консул, слегка откинув голову, пристально глядел на Джангу. «Я не собираюсь убеждать вас», — ответила та. «Старейшины клана не обязаны отчитываться перед рабами техноцентра. Но я сказала чистую правду». Консул повернулся к Тео. «Мы должны немедленно известить об этом Гладстон». Он снова взглянул на Джангу. «Глашатай, могут ли мои друзья вернуться на корабль, чтобы сообщить ваши ответы?» Джанга молча кивнула и дала знак готовить лодку. «Без вас мы не вернемся», — воинственно заявил Тео, становясь между консулом и бродягами. «Тео, не надо», — консул крепко сжал плечо друга. «Не глупите». «Он прав». Арундес, оттеснив изумленного генерал-губернатора, занял его место. «Возвращайтесь, Тео. Останусь я. Вы же понимаете, как важно, чтобы Гладстон услышал все именно от вас». Джанга между тем подозвала двух мускулистых, звероподобных бродяг. «Вы вернетесь на корабль, а консул останется. Трибунал должен решить его судьбу». Арундас и Тео резко повернулись, готовые к драке. Но мохнатые бродяги схватили их и, играючи, словно расшалившихся детей, отнесли к воде. Консул видел, как их усадили в гондолу. Он с трудом сдержался, чтобы не помахать друзьям, пока лодка, пройдя 20 метров по открытой глади, не скрылась за краем террасы. Вот она появилась снова и принялась карабкаться вверх по водопаду к черному космосу, чтобы через считанные минуты окончательно затеряться между золотыми бликами. Повернувшись к 17 бродягам, консул медленно обвел их взглядом. «Если можно, давайте побыстрее», — сказал он. «Я и так ждал слишком долго». Сол Вайнтрауб сидел на ступеньке между массивными лапами сфинкса, глядя прямо перед собой. Буря постепенно стихала, ветер уже не ревел, не выл, а лишь вздыхал. Пылевая завеса поредела, а потом и вовсе рассеялась, открыв далекие звезды. Ночь снова вступила в свои права. Гробницы засияли еще ярче, но из сверкающих дверей сфинкса никто не появлялся. Сол не мог даже подойти к ним. Слепящие лучи вонзались в него, как тысячи металлических пальцев, и, как Сол ни старался, не подпускали ближе 3 метров. Из-за этого сводящего с ума блеска невозможно было понять, есть ли кто внутри. Сол вцепился в камень, чтобы противостоять неистовству темпоральных волн. Казалось, весь сфинкс дрожит и шатается в такт тошнотворным приливом, то слабеющим, то набирающим силу. «О, Рахиль! Пока есть хоть малейшая надежда, он не уйдет отсюда». Лежа на холодных камнях, Сол смотрел на звезды, на следы метеоров и фейерверк лазерной перестрелки в верхних слоях атмосферы и понимал, что война проиграна и сеть на краю гибели, что миры и империи рушатся прямо на его глазах. Может быть, эта нескончаемая ночь определит дальнейшую судьбу человечества. Но ему что до этого? Сол Вайнтрауб думал о дочери. И вдруг, в какой-то миг, исхлёстанный ветром и темпоральными волнами, едва живой от усталости и голода, Сол явственно ощутил, как снисходит на него умиротворение. Он отдал дочь чудовищу, но не по воле Бога или судьбы, и не из страха, нет, а потому что дочь явилась ему во сне и сказала, что это веление любви, связавшей его, Сару и Рахиль. Когда близок конец, отрешенно размышлял Сол. «Когда отступают разум и надежда, только в наших снах и любви дорогих нам людей мы находим ответ Богу. Авраамов ответ». Комлок Сола давным-давно отключился. Сколько времени прошло с того момента, когда он вручил свое дитя чудовищу? Час? Пять? Темпоральные волны снова швыряли сфинкс, как крошечную шлюпку, а Сол, вцепившись в камень, смотрел на звезды и космическую битву. По небу во все стороны разлетались искры, и, попадая под удары лазерных копий, то вспыхивали, как сверхновые звезды, то рассыпались веером раскаленных осколков, меняющих на лету цвет, от белого до лилового и алого. Сол, как ни старался, не мог представить себе горящие корабли, десантников-бродяг и морских пехотинцев-гегемонии, умирающих под рёв кипящего титана и встречного воздуха. Это было выше его разумения. Все эти грандиозные эпохальные события, космические сражения, маневры флотов, падение империй. Его способность сопереживать, а значит понимать и постигать, тут оказалась бессильной. Все это требует талантов Укидида и Тацита, Катона и Ву. Сол был знаком с Фельдстайн, сенатором от его родного Барнарда, встречался с нею не раз, когда вместе с Сарой отчаянно искал способ излечить Рахиль. Но даже ее, эту горячую, энергичную женщину, не мог представить себе участницей дебатов, посвященных межзвездным войнам. Другое дело на открытии нового медицинского центра в столице или на лекции в Кроуфордском университете. С нынешним секретарем Сената Солу не доводилось встречаться, но как ученому ему были небезынтересны ее выступления, в которых она чрезвычайно искусно использовала классические высказывания знаменитых политиков — Черчилля, Линкольна, Альвареса Темпа. И сейчас, пристроившись между лап каменного колосса и молча оплакивая дочь, Сол представить себе не мог, какие чувства испытывает эта женщина, чьи решения могут спасти или обречь на смерть миллиарды жизней? Сохранить или погубить величайшую в истории человечества империю? Впрочем, на все это Солу было наплевать. Он хотел одного — вернуть дочь. Вопреки доводам разума, он хотел, чтобы Рахиль осталась жива. Вглядываясь в звездное небо осажденной планеты, затерявшейся на задворках гибнущей империи, Сол Вайнтрауб смахнул застилавшие глаза слезы, и тут на память ему пришла молитва о дочери Йейтса. И вновь порывы с моря налетели на дом, где безмятежно в колыбели спит дочь моя. К ней ветру нет преград, лишь роща Грегори и голый холм стоят перед шальным посланцем океана, нещадно треплющим и крыши, и стога, как мысль моя печальна и горька. Вот и молюсь за дочку безустанно. Давно брожу, а ветер не стихает. Я слышу, как он в башне завывает, ревет под сводами моста, ревет над вязами у вздыбившихся вод. Молюсь за дочь, и чудится мне вскоре, грядущих лет выходит строй под дикий барабанный бой из смертоносной девственности моря. Йейтс, молитва о дочери. Перевод Менниса. Да, все, что ему нужно, это вновь обрести возможность беспокоиться за будущее своего ребенка. Тот извечный страх, что преследует всех родителей. Не допустить, чтобы детство и юность, только начавшей взрослеть дочери, были похищены и уничтожены болезнью. Всю жизнь Сол жаждал вернуть невозвратимое. Он вспомнил, как однажды поднялся на чердак, где Сара в это время аккуратно укладывала распашонки Рахили в сундук. Вспомнил слезы на глазах Сары и собственную тоску. Их дочка была тогда еще с ними, но безжалостная стрела времени с каждым днем приближала неотвратимый конец. Кроме воспоминаний у него почти ничего не осталось. Сара мертва и никогда не придет. Друзья детства Рахили и весь ее мир исчезли навеки. И даже общество, которое он покинул всего несколько недель назад, уже стоит на пороге исчезновения без возврата. Размышляя обо всем этом под шепот угомонившегося ветра, озаренный ослепительным светом ложных звезд, Сол припомнил строки из другого, куда более зловещего стихотворения Йейтса. «Да, какое-то откровение уж близко. Да, второе пришествие уж близко. Пришествие. Едва сорвалось слово это с губ, как гигантский образ из мировой души предстал передо мной. В песках пустыни, создание с телом льва и головою человека и взглядом пустым и безжалостным, приподымается на лапах, а вокруг мелькают тени возмущенных птиц. И снова тьма упала, но теперь я знаю, что 2000-летия каменного сна смутил кошмар качающейся колыбели. Но что за зверь, чей пробил час теперь, грядет на Вифлеем, чтобы родиться?» Сол не знает ответа. Да и зачем он ему? Солу нужна его дочь. Похоже, военный совет готов был проголосовать за применение нового оружия. Мейна Гладстон, сидевшая во главе длинного стола, испытывала ни на что не похожее восхитительное чувство устраненности от мира, которое появляется после длительной бессонницы. Стоило хоть на секунду зажмуриться, как она тут же скользила в пропасть по черному льду усталости, и Гладстон боялась даже моргнуть, не замечая рези в глазах и почти не воспринимая смысла докладов и жарких дебатов. Члены совета наблюдали, как искры эскадры 181.2 штурмовой группы контр-адмирала Ли гасли одна за другой, пока из 74 боевых кораблей не остался всего десяток. Однако искры продолжали продвигаться к ядру роя, и крейсер Ли был пока цел. И пока длилось это бесшумное вычитание, этот абстрактный и странно притягательный репортаж о жестокой и более чем реальной смерти, адмирал Синг и генерал Морпурго заканчивали свой мрачный отчет. «ВКС и Нью-Бусидо были созданы в расчете на мелкие стычки, локальные войны, то есть на ограниченные конфликты с легко достижимыми целями», — резюмировал Морпурго. «Численность ВКС не превышает 500 000 человек, что несравнимо даже с самой маленькой армией на Старой Земле тысячелетней давности. Рой может сокрушить нас простым количественным превосходством. Победит арифметика». Сенатор Колчев на противоположном конце стола гневно сверкнул глазами. Лузианец, не в пример Гладстон, активно участвовал в дебатах, и почти все вопросы адресовались ему, словно присутствовавшие почуяли, что власть меняет хозяина, жезл вождя переходит в другие руки. «Пока еще не перешел», — подумала Гладстон, поглаживая подбородок и слушая, как Колчев допрашивает генерала. «Но можем ли мы, отступая, защитить хотя бы важнейшие миры второй волны, прежде всего ТКЦ, а также крупные индустриальные центры — Малое Возрождение, Фудзи, Денеп-4 и Лузус?» Генерал Морпурго уткнулся в бумаге, чтобы скрыть вспыхнувшую в нем ярость. «Сенатор, остались неполные 10 стандартных суток до того, как вторая волна достигнет цели. Малое возрождение будет атаковано через 90 часов. Со всей ответственностью утверждаю, что при существующем объеме, структуре и техническом состоянии ВКС мы вряд ли сможем отстоять хотя бы одну систему, скажем, ТКЦ». Вскочил сенатор Какинума. «Это неприемлемо, генерал?» «Увы, сенатор, но это правда», — ответил Морпурго. Временный президент Денцель Хаят Амин затряс своей седой гривой. «Правда? Но это чудовищно! Разве не существует планов обороны сети?» Адмирал Синг, не вставая, заметил. «В своих расчетах мы исходили из того, что у нас как минимум 18 месяцев форы». Министр иностранных дел персов прокашлялся. «А если уступить бродягам эти 25 миров, адмирал, когда они смогут возобновить атаку на другие миры сети?» Синку не понадобилось заглядывать в свои записи или комлог. «Это зависит от их планов, господин Персов», — ответил он. «Ближайший мир сети — Эсперанса, в 9 стандартных месяцах от Роя. Наиболее удаленная цель — старая родина, примерно в 14 годах пути, если они используют двигатели Хоукинга». «За это время мы вполне успеем перевести экономику на военные рельсы», — заметила сенатор Фельдстайн. Ее избирателям на мире Барнарда оставалось жить меньше 40 стандартных часов. Фельдстайн поклялась, что будет с ними до конца. Она говорила внятно, но совершенно бесстрастно. «Это разумная идея. Что пропало, того не вернешь. Даже после утраты ТКЦ и еще дюжины миров сеть может производить в достаточном количестве вооружения и боеприпасы. За те годы, что бродяги будут тащиться по сети, мы накопим сокрушительный промышленный потенциал». Министр обороны Имото покачал головой. «Первая и вторая волны лишили нас уникальных сырьевых источников. Экономика сети хромает на обе ноги». «Разве у нас есть выбор?» — подал с места реплику сенатор Питерс с ДНБ-3. Взоры присутствующих обратились к соседу-советника Альбедо. Словно для того, чтобы подчеркнуть серьезность ситуации, искины делегировали в военный совет еще одного представителя, который сделал доклад об устройстве, получившем неуклюжее название «Взрывной жезл смерти». Советник Нансен был высоким загорелым мужчиной, внушающим расположение с первого взгляда. От него прямо-таки исходили флюиды прирожденного лидера. Но у Мэйна Гладстон новый советник не вызывал ничего, кроме страха и отвращения. Она не сомневалась, что эта проекция изготовлена экспертами из кинов специально для создания атмосферы доверия, которая немедленно воцарилась в зале, стоило искусственному советнику, державшемуся столь естественно, открыть рот. Если верить предчувствиям, Нансен был вестником смерти. Нейродеструктор был известен в сети уже несколько веков. Этот дар техноцентра приняли на вооружение некоторые спецподразделения, например, охрана Дома правительства и претарианцы Гладстон. Он не жёг, не взрывал, не плавил, не испепелял. Он действовал бесшумно и незримо, ни грохота стрельбы, ни вспышек взрывов. Он просто вызывал мгновенную смерть объекта. Конечно, в тех случаях, когда объектом был человек. Дальность действия нейродеструктора была ограниченной, не больше 50 метров, но внутри этого радиуса человек, в которого стреляли, падал замертво, а животные и неодушевленные предметы оставались невредимыми. Вскрытие не обнаружило никаких повреждений, кроме разрыва синапсов. Высшие чины ВКС носили жезлы смерти за поясом, как личное оружие и символ власти. Теперь же, по словам нового советника, техноцентр создал устройство, действующее по принципу нейродеструктора, но гораздо более мощное. Техноцентр до поры до времени решил держать свое открытие в тайне, но вторжение бродяг и ужасающая угроза, нависшая над сетью... Советника засыпали вопросами, причем военные были настроены более скептически, чем политики. «Да, жезл смерти избавит нас от бродяг, но что станет с населением гегемонии?» «Укройте людей в убежищах на лабиринтных планетах», — убежденно отвечал Нансен, повторяя предложение советника Альбедо. «Пятикилометровая толща камня полностью защитит их от смертоносного излучения». «Каков радиус действия нового оружия?» «Излучение становится безопасным на расстоянии 3 световых лет», — отвечал Нансен, спокойный, благожелательный и уверенный в себе, как рекламный агент на ярмарке. «Дистанция достаточно велика, чтобы избавить любую систему от роя, и достаточно мала, чтобы обезопасить все звездные системы, кроме ближайших. 92% миров сети отделены от своих соседей как минимум 5 световыми годами». «А что будет с теми, кого нельзя эвакуировать?» — допытывался Морпурго. Советник Нансен разжал руку, демонстрируя пустую ладонь. «Не включайте устройство, пока не удостоверитесь, что все граждане гегемонии эвакуированы или укрыты», — улыбнулся он. «Ведь распоряжаться им будете вы сами». Фельдстайн, Сейбенсторофен, Питерс, Персов и многие другие были в восторге. «Секретное оружие, которое покончит со всяким секретным оружием. А бродяг можно для начала предостеречь, устроить пробное включение». «Прошу прощения», — снова заговорил Нансен. Его обнаженные в улыбке зубы были жемчужно-белыми, как и его одежда. «К великому сожалению, пробное включение невозможно. Это оружие действует точно так же, как жезл смерти, только на гораздо большем расстоянии. Никакой ударной волны, никаких взрывов и пожаров. Нейтринный поток не превысит фона. Только мертвые враги». «Для демонстрации», — подхватил слова коллеги советник Альбедо, «необходимо использовать нейродеструктор хотя бы против одного роя». Энтузиазм военного совета ничуть не уменьшился. «Вот и выход», — воскликнул спикер Альтинга Гиббонс. «Испытываем устройство на одном из роев, по мультилинии сообщаем результаты другим и даем им час на капитуляцию. В конце концов, эту войну начали не мы. Что значит несколько миллионов мертвых врагов в сравнении с миллиардами жертв, к которым приведет многолетняя война?» «Хиросима», — сказала Гладстон, причем так тихо, что ее услышала только Седептра Акази. За все заседание она не произнесла ни слова. «Где гарантия, что за 3 световых года лучи потеряют свою убийственную силу?» — спросил Морпурго. «Вы проводили испытания?» Советник Нансен смущенно улыбнулся. Ответь он утвердительно, у него потребовали бы доказательств, горы мертвых тел. В противном случае надежность устройства оказалась бы под сомнением. «Мы уверены, все будет хорошо», — сказал он все так же, улыбаясь. «Моделирование дало прекрасные результаты». «Искины киевской группы говорили то же самое о первой сфере сингулярности», — отметила про себя Гладстон. «Той самой, что погубила Землю». Как ни странно, Синг, Морпурга, Ван Зейт и кое-кто из экспертов не впали в эйфорию и выдвигали все новые и новые возражения. Безбрежное море уже невозможно эвакуировать, а единственный лабиринтный мир первой волны, Армагаст, расположен всего в 1 световом годе от Паса Моей Свободы. Слушая их, Нансен лишь улыбался. «Вы хотите демонстрации, и это вполне понятно», — с расстановкой сказал он. «Вам нужно показать бродягам, что вы не потерпите вторжение и удержать потери на минимальном уровне. В то же время вам необходимо обезопасить местное население». Он замолчал, положив ладони на стол. «В таком случае, что вы скажете о Гиперионе?» Зал загудел. «Но ведь Гиперион не входит в сеть», — заявил спикер Гиббонс. «Пока там действуют порталы ВКС, он является неотъемлемой частью сети», — отчеканил Гарион Персов, явный сторонник Нансена. Суровое лицо Морпурго ничуть не смягчилось. «Через час-другой их там не будет. Наши боевые порядки вокруг сферы сингулярности могут быть прорваны в любой момент. Вот-вот падет и сам Гиперион». «А как же администрация гегемонии?» — спохватился Персов. Ему ответил Синг. «Эвакуированы все, за исключением генерал-губернатора Тео Лейна. Его так и не нашли в суматохе». «Жаль». Без особого, впрочем, сожаления, констатировал Персов. «Значит, остались в основном местные жители. Но они-то без особого труда попадут в тамошний лабиринт». Барбара Дэн Гиддис из Министерства экономики, сын которой был управляющим на фибропластовой плантации под Порт Романтиком, быстро произнесла. «За 3 часа? Невозможно!» Нансен встал. «Позвольте с вами не согласиться», — вежливо начал он, поклонившись Дэн Гиддис. «Можно передать по мультилинии предупреждение местной администрации, и мирное население срочно эвакуирует. На Гипериване существуют 1000 входов в лабиринт». «Город Китс осаждён!» — рявкнул Марпурго. «Бои идут по всей планете!» Советник Нансен кивнул, скорбно сдвинув брови. «И вскоре эти варвары предадут её мечу. Перед вами непростая дилемма, леди и джентльмены. Но устройство сделает своё дело. В системе Гипериона не останется в живых ни одного захватчика, а миллионы жителей планеты будут спасены. Мало того, это будет хорошим уроком для бродяг в других регионах. Нам известно, что их раи сообщаются между собой посредством мультилинии. Уничтожение роя, первым вторгшегося в пространство гегемонии, отрезвит их». Нансен вновь покачал головой и оглядел собравшихся с почти отеческой озабоченностью. Только чудовище могло усомниться в его искренности. «Дело теперь за вами. Оружие ваше. Вам решать, использовать его или нет. Неприкосновенность человеческой жизни для нас закон. Но сейчас, когда на карту поставлены судьбы миллиардов...» Нансен нахмурился и сел, не закончив фразы. Собравшиеся с шёпота перешли на крик, страсти накалялись. «Госпожа секретарь!» — повысил голос Морпурго. В наступившей тишине Гладстон подняла глаза к голографическим изображениям под потолком. Рой, атакующий безбрежное море, казался струёй крови, устремившейся к голубому шарику. За время этой паузы из 3 оранжевых огоньков, оставшихся от эскадры 181.2, погасли 2. Теперь все следили за 3-м, последним. Но вскоре и он погас. Гладстон прошептала в комлог. «Узел связи. Есть что-нибудь от адмирала Ли?» «В адрес штаба ничего, госпожа секретарь», — последовал ответ. «Только стандартная боевая телеметрия. Судя по всему, им не удалось достичь ядра роя». Гладстон до последней минуты надеялась, что Ли сумеет захватить пленных и удостовериться, что атакуют именно бродяги. Но Вильям Аджунта Ли, самый способный и энергичный офицер из всех, кого знала Гладстон, погиб. Погиб, выполняя её приказ, а с ним погибли и 74 корабля. «Порталы Безбрежного моря разрушены плазменными взрывами», — бесстрастно комментировал адмирал Синг. «Передовые единицы роя вступают в окололунный укрепрайон». В полной тишине сенаторы и военные смотрели на потолок, где голографическое цунами кроваво-красных огней захлёстывало систему Безбрежного моря. Вокруг голубой планеты погасли последние оранжевые искры. Несколько сотен вражеских кораблей осталось на орбите. По-видимому, чтобы превратить изящные плавучие города и океанские фермы в пылающие развалины. А кровавая волна двинулась дальше и вышла из кадра. «До системы Асквита 3 стандарта часа 41 минута», — нарушил тягостное молчание дежуривший у дисплея техник. Сенатор Колчев встал. «Предлагаю поставить на голосование вопрос о демонстрации нейродеструктора на Гиперионе». Мэйна Гладстон прикусила губу. «Нет», — сказала она наконец. «Обойдёмся без голосования. Решено. Мы воспользуемся устройством техноцентра. Адмирал, подготовьте факельщик, на котором оно установлено, к переходу в пространство Гипериона и оповестите планету и бродяг. Дайте им 3 часа. Имото, пошлите шифрованную мультиграмму на Гиперион. Подчеркните, что жители обязаны, повторяю, обязаны немедленно укрыться в лабиринтах. Скажите им, что будет произведено испытание нового оружия». Морпургу вытер пот со лба. «Госпожа секретарь, есть риск, что оружие попадёт в руки врага». Гладстон повернулась к советнику Нансену, страстно надеясь, что лицо не обнаружит её истинных чувств. «Советник, можно ли сделать так, чтобы ваше устройство автоматически детонировало в случае захвата или гибели корабля?» «Разумеется, госпожа секретарь». Тогда настройте его соответствующим образом и проинструктируйте экспертов ВКС». Она повернулась к Седептре. «Организуй трансляцию на всю сеть. За 10 минут до включения устройства я хочу обратиться к гражданам». «Разумно ли?» — начала было сенатор Фельдстайн. «Вне всякого сомнения», — отрезала Гладстон и стремительно поднялась с кресла. 38 членов военного совета тоже встали. «Мне необходимо хоть немного отдохнуть, а вы тут потрудитесь. Устройство должно быть подготовлено к действию и доставлено в систему. Немедленно оповестите Гиперион. Подготовьте план действий на случай экстремальных обстоятельств, а также проект соглашения для переговоров. Даю вам 30 минут». Гладстон обвела взглядом собравшихся. Не пройдет и 20 часов, как большинство из них лишится власти. Для нее, во всяком случае, это последний день на посту секретаря Сената Гегемонии. Мэйна Гладстон улыбнулась. «Все свободны», — сказала она, — и перенеслась в свои апартаменты. Вздремнуть полчасика.